особенно когда узнает, что главной уликой против него является образец ДНК? Морин постепенно приходила к выводу, что в Роску уже не осталось ничего человеческого. Доктор Джекиль утратил контроль над своей тинктурой, и у нее на глазах превращается в мистера Хайда. Да, разумеется, я этого не исключал. Но неразрешимых проблем нет. Она сама мне написала, что переезжает в Нью-Йорк, и сообщила адрес квартиры, которую сняла. И самое забавное, что квартиру ей сдал Джордан Марсалис, брат мэра и дядя Джеральда. Роско минуту поразмыслил об иронии судьбы, подмахнул рукой, как бы отгоняя назойливую муху. — Как я уже сказал, неразрешимых проблем нет. Сегодня прочел в газете, что с ней приключилось несчастье. Морин похолодела, когда до нее дошел смысл этих слов. — Ты безумец и убийца. — Вероятно. Человек поневоле должен обезуметь, чтобы отнять жизнь у другого человека. Однако с Алистером Кэмпбеллом у тебя вышла промашка. Он сумел сбежать от тебя. Уильям Росс кадрил ее дьявольской ухмылкой. — Ты так думаешь? На лице Морин отразилась растерянность, и он снова довольно ухмыльнулся. — Молодец! Ты все правильно поняла. Так и было задумано. Я дал ему возможность сбежать. Мне было нужно, чтобы он навел полицию на Джулиуса Вонга. Я пощадил этого беднягу, потому что он был меньше всех виноват. В тот день он умолял своих дружков уйти и оставить нас в покое. Джордан тем временем уже добрался до противоположного края помоста и, пригнувшись, скрылся под стойкой. Морин поняла, что, пользуясь этим прикрытием, он хочет подойти к Роско сбоку и захватить его врасплох. А Роско, ничего не подозревая, продолжал рассказывать о своих подвигах. — Я знал, что он пишет свои романы на Санта-Крус. Моя работа тесно связана с компьютером. Для меня не составило труда войти в базу данных авиакомпании и выяснить, какое число он заказал билет в Нью-Йорк. Я угнал старую машину и похитил Алистера от дверей его дома, так что портной на противоположной стороне улицы все видел и смог описать полицейским все того же типа в спортивном костюме, припадающего на правую ногу. Я привез Кэмпбелла к ангару в Уильямсберге, создав видимость, будто хотел посадить его в самолет на манер Снопи. Я даже нарисовал себе татуировку на предплечье. Может быть, не совсем точно, но похоже на того крылатого демона, который есть у Джулиуса Вонга. Я рассчитывал на то, что в темноте, объятый ужасом, Алистер не разглядит подмены. Ну, правда, он оказался сердечником и умер от потрясения, но все-таки успел довести мой план до конца — направить полицию по следу Джулиуса Вонга. А вдруг у Джулиуса оказалось бы алиби на то время, когда ты совершал убийство? Роск указал им на баллоны, укрепленные справа перед холодильной камерой. — Окись азота! Газ без света и запаха! — Не поняла? — Джулиус Вонг живет в доме на 14-й улице. Это невысокое двухэтажное здание. Сзади по пожарной лестнице нетрудно забраться на крышу. Достаточно было подсоединить один из этих баллонов к вентиляционному люку, чтобы мой герой проспал без сновидений и воспоминаний до следующего утра. Роско слегка передернул плечами, как будто рассказывал подруге об увлекательном путешествии. Ну вот, пожалуй, и все. Морин не могла не отметить, что об осуществлении этого макьявельевского плана он рассказал без горделивого самолюбования, а просто естественно, как человек, убежденный в своей правоте.